Глава 28. Когда я приехал на квартиру слуг рода, Тахир и Рахе уже собрали почти всех моих людей. Часть отозвали с тренировок, часть просто находилась дома. Дело шло к ужину. «Господин!» — приветственно склонил голову Тахир, открыв мне дверь. «Тахир, Рахе!» — кивнул я гвардейцу и маячившему за его спиной безопаснику. «Господин Дамар!» — склонил голову Рахе. «Идемте на кухню», — произнес я. Когда мы уселись за стол, я перевел взгляд на Рахе. «Вы уже освоили технику изолирующего купола?» — спросил я. «Да, сейчас покажу», — с полуслова понял меня безопасник. Он запускал технику секунд 20, прежде чем над нами появился серый купол. «Отличное исполнение», — слегка улыбнулся я. Для того времени, которое было в распоряжении Рахе, это и правда был хороший результат. В отличие от меня, у безопасника не было возможности тренироваться по несколько часов каждый день. «Что случилось?» — напряженно спросил Рахе. «Мою невесту похитили», — сообщил я. «Координаты места, где ее держат, я уже получил. Ночь нам на разведку местности, под утро организуем штурм». «Понял, отправлю туда людей», — коротко бросил Рахе. Я вопросительно приподнял брови. Какие такие люди? У меня СБ рода пока состоит из одного Рахе фактически. «У меня есть осведомители», — ответил на мой невысказанный вопрос безопасник. «Есть пара прикормленных молодежных банд, есть кое-какие должники. В общем, найдется кому узнать обстановку». Я уважительно кивнул в ответ. «Те, кто дал координаты, помогут нам?» — в свою очередь спросил Тахир. И это был правильный вопрос. У нас бойцов меньше десятка, это вместе с Тахиром, Рахе и мной. И несмотря на наличие двух мастеров, людей катастрофически мало для полноценной боевой операции. Элементарно оцепить территорию не хватит. «Вряд ли», — покачал головой я. «Максимум один мастер будет». «Тогда как?» «Поэтому я вас всех и собрал», — сказал я. «Сейчас мы едем в мое родовое поместье, все вместе, включая Дафну. Забирать бойцов и оставлять здесь беззащитного человека я не хочу. Сделаем вид, что пацан в моем лице испугался и слинял под надежную защиту поместья. А я запрошу помощь у соседей». «Эксар», — понимающе улыбнулся Тахир. «В том числе», — кивнул я. «Ваша задача — добыть информацию по месту будущей операции». «В дороге раздам указания», — кивнул Рахе. «Рашт вернулся?» — спросил я. «Еще нет», — покачал головой Тахир. «Я звонил ему, он далеко. К сроку сюда он приехать не успевал. Но сказал, что выехал». «Тогда его не ждем, пусть сразу приезжает в родовое поместье», — распорядился я. «Позвоню ему по дороге», — кивнул Тахир. «У меня пока все», — подвел итог я. «Снимайте купол». Рахе развеял свою технику, Тахир встал, быстрым шагом вышел в коридор и во всю мощь легких заорал. «Протокол эвакуация! Шустрее, лентяй, у вас 15 минут на все!» Где-то что-то грохнулось. Раздался гулкий топот ног, хлопнула дверь. Мы с Рахе переглянулись, безопасник едва сдерживал улыбку. А я отметил для себя профессионализм Тахира. Мало того, что он заранее позаботился о том, чтобы предусмотреть разные сценарии, так еще и одним словом смог объяснить нашим противникам, что мы делаем. Если они нас слушают, конечно. «Пойду и я собираться», — произнес Рахе и тоже вышел из кухни. На его место влетела встрепанная Дафна. «Господин?» На бегу слегка поклонилась она и тут же принялась распахивать дверцы шкафов. За ней вошел ее сын с объемными, но пока пустыми сумками в руках. «Приветствую, Дафна, Торм», — улыбнулся я. «Не обращайте на меня внимания, делайте, что нужно». «Благодарю». Ровно через 15 минут Тахир закрыл за нами дверь квартиры. На бойцах было навьючено по огромному рюкзаку. Кое у кого в руках были еще хозяйственные сумки Дафны. Все, кроме женщины, были в полной боевой экипировке, начиная с бронежилетов и заканчивая артефактами на шее. В грузовой лифт поместились все разом. На подземной парковке нашу куцую колонну возглавил Рахе и, к моему удивлению, повел нас в дальний ее конец. На месте, отведенном для служащих здания, стоял неприметный серый микроавтобус. Никогда его не видел. В банк парни сопровождали меня на другом. Тем не менее, Рахе уверенно опустился на одно колено, пошарил рукой под колесом и достал ключи. За руль сел один из бойцов, рядом с ним устроилась Дафна, остальные загрузились в салон. Окна были затемнены, так что со стороны, кроме сидящих впереди, никого не было видно. «Сдать мобильники!» — потребовал Рахе и достал из своего рюкзака плотный черный пакет. Все бойцы безропотно сложили туда технику, и я тоже предпочел перестраховаться. Убедившись, что все сдали, Рахе бросил в мешок свой телефон и завернул упаковку на манер гермомешка. Когда машина тронулась, Рахе извлек из-под сиденья простенький кнопочный телефон, включил его и по памяти набрал первый номер. За 5 минут он обзвонил почти десяток людей и всем дал одно и то же задание на разведку местности по указанным Оливией координатам. «Через пару часов начнет поступать первая информация», — сообщил Рахе после того, как закончил переговоры. «Я впечатлен», — признался я. «И я не лукавил. Да, принятые им меры были довольно очевидными, однако продуманность и реализация в довольно стесненных денежных рамках вызывала уважение». «Это обычная работа службы безопасности», — слегка улыбнулся Рахе. «И тем не менее я буду спокоен за свой род, когда вы официально возглавите родовую СБ, уважаемый Рахе», — сказал я. «Благодарю», — склонил голову безопасник. Тахир, глядя на меня, уважительно кивнул. Из всех присутствующих, не считая меня и Рахе, он один понял подоплеку разговора. Я сказал «когда», и Рахе меня не поправил. Значит, свое решение безопасник принял. Однако прямо сейчас начинать процедуру оформления вхождения в рот и в должность, а также обсуждать связанные с ней нюансы, было бы неуместно. Займемся этим после операции. По приезду в родовое поместье я всех своих людей прописал в защитной системе. Пока с гостевыми правами. Только Тахиру выдал права привратника. Да, этот уровень допуска так и назывался. Привратник мог, по своему разумению, открывать и закрывать центральные ворота и присваивать входящим людям гостевой статус. Кроме того, привратник видел общее состояние защиты и направление, с которого ведется атака по периметру, если таковая последует. В норме этот статус будет у всей дежурной смены охраны поместья, но сейчас никто, кроме Тахира, не входил в мой род. И именно поэтому хоть какие-то права на управление получил он один. Рашт приехал минут через 5 после нас, я к тому моменту еще не успел даже всех прописать в защитной системе. Приходилось проводить людей на территорию по одному. И с каждым разом я чувствовал, как снижается давление системы. Все-таки я был прав. Чем больше людей внутри, тем более рассеяно внимание системы и тем легче людям здесь находиться. В общем, Рашт органично влился в процесс. Своих людей я провел в подземелье, благо там было несколько комнат помимо пульта управления, где можно было разместиться. Бойцам это было не особенно актуально, хотя сидеть под открытым небом и ждать наступления ночи — не самое приятное занятие. А вот Дафна и Торм останутся тут и дальше. Особых удобств в подземных комнатах не было, но я застал начало обустройства. Все бойцы сгрудились в дальней комнате. Она была самой большой, и там было 4 каменные полки кровати. Парни вытащили из своих рюкзаков надувные пенки и спальные мешки и застелили 3 из них. Затем Дафна взяла командование в свои руки. Из ее необъятных хозяйственных сумок появились контейнеры с едой, 5-литровые бутылки воды, полотенца, столовые приборы и так далее. Одна из 4 каменных полок превратилась в обеденный стол, на остальных расселись люди. Спать пока никто не хотел, зато ужин, пусть даже собранный из холодных закусок и того, что оставалось в холодильнике, был кстати. Убедившись, что мои люди нормально себя чувствуют и что система на них практически никак не влияет, я оставил их в подземелье. Мне же предстояли переговоры с союзниками. Валерий подтянула колени к подбородку и прикрыла глаза. Кресло было мягким, да и комната, куда ее поместили, не была похожа на камеру. Обычная маленькая спальня, в которой было все необходимое. Даже двухлитровая бутылка воды стояла на столике вместе с чайником и кружкой. В целом похитители обошлись с девушкой на удивление гуманно. Она опасалась всяких грубостей и допросов, но похитителям не было до нее особого дела. Они сняли с Валерии все артефакты, просветили ее рюкзак простеньким энергетическим сканером, отец показывал ей такие, когда работал в клановой разведке, привели в комнату и заперли. Девушка сделала вывод, что она для похитителей лишь инструмент. Ценный предмет, за который дадут хороший выкуп. А сами похитители, скорее всего, наемники, причем довольно высокого класса, слишком уверенно и профессионально они подходят к своей работе. Любые бандиты хотя бы пару сальных взглядов себе позволили, не говоря уже о прочих поползновениях. О том, что похитители могут быть слугами какого-то аристократического рода или клана, девушке и думать не хотелось. И так она доставила Виктору проблем, получается. Именно Виктору, больше некому. С ее родного рода и взять-то сейчас нечего. Если бы похитители узнали, что она — зеркало, ее сразу привезли бы заказчику и передали ему с рук на руки. А раз держат взаперти, то, скорее всего, ждут выкупа. Ей тоже ничего не остается, кроме как ждать. Больше всего мучило девушку то, что даже внятного сопротивления на улице она оказать не смогла. Толку с того, что в роду ее гоняли чуть ли не наравне с бойцами. Толку с артефактов. Помимо защиты ранга мастер от Виктора, у нее и свое атакующее кольцо ранга профессионал на пальце было. Ничего она не смогла сделать. Тупо прозевала и подставилась. Да и потом собраться не смогла, про кольцо даже не вспомнила, пока не оказалась в машине. Очень уж быстро действовал тот незнакомец на улице. «Пора приступать к тренировкам всерьез», — решила девушка. Сразу после того, как Виктор ее вытащит. Умения своего невеликого ранга у Валерии были практически на рефлексах. Именно поэтому она попыталась использовать магический доспех против похитителя. Обращаться со своими артефактами она должна уметь не хуже. У нее были все шансы убить первого незнакомца. Надо было только не теряться и применить то, что имелось в наличии. То самое кольцо. Только тогда от этих украшений будет толк. А в том, что Виктор ее вытащит, девушка не усомнилась ни на миг. Осталось только дождаться. И на этот раз быть готовой действовать. Главы союзных родов собрались по моей просьбе в гостиной родового особняка Эксара. Сегодня нас было всего четверо, никаких жен и старейшин. «Благодарю за встречу, господа», — склонил голову я. «Я понимаю, что вы все занятые люди, и ценю то, что вы готовы пойти мне навстречу». Глава рода Эксара лишь кивнул в ответ. Несмотря на то, что за окном давно стемнело и главы родов уже вернулись домой, дел у них действительно могло быть много. Рабочий день у главы рода ненормированный, мне ли этого не знать. «Не буду отнимать ваше время, скажу прямо», — продолжил я. «Сегодня похитили мою невесту, и я здесь с просьбой о помощи. Мне нужны бойцы и маги, чтобы ее освободить. Операция будет проведена завтра утром». «Вы знаете координаты?» — удивился глава рода Эксара. «Знаю», — коротко подтвердил я. Главы родов Алера и Ридера переглянулись. «И позвольте мне добавить еще кое-что», — сказал я. «Никаких случайностей на боевой операции я не допущу. Моя невеста выйдет из этого приключения живой и здоровой. И даже если каким-то невероятным образом с ней что-то случится, Я не женюсь ни на одной девушке из вашего союза родов. Ни при каких обстоятельствах. Слово. В гостиной повисла недобрая тишина. Мой намек прекрасно поняли все присутствующие. И, судя по всему, я был прав в своих опасениях. По крайней мере, Эксара едва заметно усмехнулся. «Вы переходите все границы, господин Дамар», — ровно произнес Алера. «Возможно», — кивнул я. «Тем не менее, слово сказано, и здесь достаточно серьезных свидетелей, перед которыми я не смогу дать задний ход». Алера поджал губы. «Да, сейчас я уже могу многословно извиняться за свою грубость, показательно сожалеть и так далее. Но это ничего не изменит. Дело сделано. Я сказал ровно то, что хотел сказать. Я дал слово, от которого не смогу отказаться». И Алера все это понимал не хуже меня. «Не горячитесь, господа», — слегка улыбнулся глава рода Ридера. «Господин Дамар, мы понимаем ваше состояние, но ваши подозрения беспочвенны. По крайней мере, в отношении моего рода». «Благодарю», — склонил голову я. «Вероятно, я был излишне резок, прошу меня простить». «Извинения приняты», — ответил Ридера. Эксара и Алера коротко кивнули в ответ. «Так я могу рассчитывать на ваши боевые отряды, господа?» — спросил я.